Внимательно меня осмотрев, он снял лед с моей головы, велел Генри убрать грелку от моих ног и сказал: «Вне всякого сомнения, все миновало, и вы совершенно здоровы. Если бы не стояла такая жара, я поднял бы вас с постели даже сегодня». Генри снова фыркнул что-то, и я понял, что он порицал методы лечения Ананды. «Генри, друг, надо отнести княгине вот это лекарство. Передай его князю, и первый раз дай его княгине сам, в каком бы состоянии, по твоему ученому мнению, она не находилась. Ну, хорошо, хорошо», — улыбнулся он, видя вдруг изменившееся и молящее выражение глаз Генри. «Дважды за одну вину не взыскивают, но если ты дал слово слушаться моих указаний, и вот перед тобой живой пример, как ты был неправ, отменяя мое предписание относительно Левушки. Там, где ты не знаешь всего до конца, старайся точно выполнить то, что тебе сказано. Умничанье недостойно мудрого человека, не говоря уже о том, что ты нарушил свое обещание верности. Ты мог спутать нити многих жизней и погибнуть сам». Ананда не был строг, когда говорил все это, и голос его был мягок и ласков. «Но я не хотел бы быть на месте Генри и не смог бы, пожалуй, вынести спокойно его сверкавшего взгляда». Генри поклонился и вышел, все с тем же смущенным и расстроенным видом. Но я далеко не был уверен, что он смирился и осознал себя неправым. «Тебе, Левушка, предстоит решить сейчас один сложный и очень важный вопрос. Если ты хочешь идти с нами и следовать за своим верным другом, флорентийцем, ты уже и сам заметил, что в жизни есть много таких сил, о которых ты раньше никогда не задумывался. Когда-то, как ты сейчас, и мы с И переживали бури жизни и искали в ней удовлетворение личных желаний, не зная, что счастье не в них, а в знании и служении своему народу, в освобождении в себе всех высших сил для помощи людям, в развитии всех талантов и способностей для того только, чтобы звать людей к единению в красоте. Много говорить я сейчас не буду. Надо, чтобы ты поправился и сам решил, хочешь ли ты идти туда, куда я и будем тебя звать? Хочешь ли легко, просто, добровольно повиноваться нам, имея одну цель в виду — стать близким другом и помощником флорентийцу? Ты поймешь, как надо много знать и высоко подняться, чтобы приблизиться к нему. Пока ты знаешь мало, но веришь всецело ему и нам, надо повиноваться, не рассуждая. Ведь если бы я не поспел вовремя, Генри уморил бы тебя. Он, не имея достаточных знаний, пустился поправлять мои распоряжения, чем мог привести твое сердце и нервы в полное расстройство, и уже никто не смог бы вернуть тебя на землю. Вскоре нам предстоит сражение с человеком большой темной силы, злым эгоистом и бесчестным губителем чужих жизней. Если хочешь ближе подойти к флорентийцу, включайся с нами в битву, но для этого надо победить себе страх. Это условие, как новый урок, стоит сейчас перед тобою. Это одно, о чем тебе думать и что решать целых 3 дня, пока ты будешь лежать. А вот и второе. Уезжая, капитан горевал, что не может поговорить с тобой. Он просил передать тебе письмо и этот пакет, но читать тебе сейчас нельзя, как нельзя и разворачивать сию минуту свертка. Ни одно лишнее волнение не должно потрясать твое сердце эти 3 дня. Живи, как живут схимники, живи, как будто каждый наступающий день — это последний день твоей жизни. Думай о флорентийце и о том, что я тебе сейчас сказал, если хочешь трудиться с ним. Через 3 дня ты дашь мне ответ. Тогда же, в зависимости от твоего решения, мы с И выработаем план наших действий относительно тебя». — улыбнулся он, пожимая мою руку. — Тогда же прочтешь и письмо капитана. От пожатия Ананды к моему сердцу пробежала какая-то волна теплоты и спокойствия. Не скажу, чтобы его слова не взволновали меня, но вместе с тем, по мере того, как он говорил, я становился спокойнее, и мысль моя начинала работать совсем ясно. Теперь же, держа его руку в своей, я весь наполнился таким же чувством счастья, мира и уверенности, как в тот раз, когда Али взял меня за руку в комнате моего брата. как тогда, так и теперь сознание превосходства этого человека надо мной исчезло из моего сердца. Я уже не спрашивал себя, зачем такие люди, неизмеримо выше и совершеннее нас, ходят среди нас по земле, среди страданий и слез, страстей и зла, пачкая свои светлые одежды. Я, казалось, слился целиком с той добротой, с тем милосердием, которое так просто и легко изливало Ананда в мое маленькое сердце, мою неустойчивую, взбудораженную душу. Вот она, любовь, не только думал я, но и ощущал всем своим существом Ананду. О, если бы я мог научиться так любить человека! Все заключается в том, чтобы понять сердцем, что такое любовь, тогда нет места осуждению. Я почти не заметил, как Ананда и И вышли из комнаты. Мне думалось, что я снова дремлю, как и все эти дни, когда я ощущал, что как бы раздвоился. Я знал, что вот здесь лежит мое тело, и вместе с тем знал, что я, как мысль и сознание, летаю где-то, что я в нем и не в нем, и никак не мог слиться во что-либо ясное и четкое. Я точно был невесом. Но теперь, в эту минуту, я отчетливо ощущал тяжесть своего тела, чувствовал слабость, затрудненность каждого движения и понял, что начинаю выздоравливать, что бред мой кончился. Я хотел спросить себя, рад или не рад я, что вернулся на землю из мира моих грез, но вошедший Генри принес мне завтрак, сказал, что все приготовлено руками самого И, а Ананда предписал непременно съесть все, что подано. Я поморщился, так как на большом подносе стояло много чего-то, а есть совсем не хотелось. Генри помог мне сесть и поставил поднос на низкую бамбуковую скамеечку, прямо на постель. Я начал с шоколада и поначалу тянул его, неохотно, как вдруг увидел на тарелочке «Багдад». Недолго думая, я отправил его в рот и потом так захотел есть, что без разбора уничтожил все, что было подано, и даже заявил, что хорошо да мало. Генри с ужасом смотрел на меня. «Левушка, а ведь я проиграл большое пари доктору И. Я спорил, что вы не осилите и половины этой огромной чашки шоколада, уж не говоря о каше и каких-то подозрительных блюдах, в которых И упражнял свой поварской талант. А вы меня еще раз посадили на мель». Голос Генри был печален, и выглядел он вконец расстроенным.